достаточно знаменательное событие. Знаменательно оно тем, что это очередная милость Кришны, когда Кришна совершает игры. И говорится, тот, кто понял мой приход и уход, тот уже никогда не родится в материальном мире. Тот, кто понял приход и уход Кришны и Баларамы, он уже никогда не родится. И понять это, некоторые люди даже вообще не понимают, что, о чем вообще речь даже идет. Как это понять, приход и уход, и что его понимать? Ну, пришел, ушел. Сначала пришел, потом ушел. Я все понял. Иногда люди так думают. Но на самом деле понять, что такое приход того, кто никогда не приходит, и уход того, кто никогда не уходит, понять вот это вот очень на самом деле сложно. Во, правильно. Очень сложно понять, как это пришел тот, кто никогда не уходил, он пришел. Он никуда не уходил, но он пришел все-таки. А потом он ушел. И почему все равно здесь? Понять это практически невозможно без милости Кришны. И поэтому дни, такие праздники, трансцендентные праздники, события, это как дни явления и уход Ачарьи, а тем более дни прихода и ухода Кришны и Баларамы. Вот как может уйти Кришна? Вы можете себе представить, что он ушел? Вообще-то вы-то знаете, да, что он ушел? Сейчас же нету Кришны же, да? О, видите вопрос. Его же нету. Он же ушел. И вот тут вопрос какой-то, ну, вроде как бы... Но он ушел или пришел? Что? Вот видите, какой сложный вопрос. Я вот сейчас хочу вас спросить, он ушел или он здесь еще? А? Он и ушел и здесь. Он и ушел и здесь? А так бывает? Он же верховная личность Бога. Он же верховная личность Бога. Так хочет, так и будет. Все, уже никогда не родишься здесь. Видите, как все просто. Великие ачарьи не могли понять приход и уход Господа Кришны. А девушка все поняла уже сразу. Зачем голова ломать? Голова, когда поломана, очень плохо. Еще когда криво сломана. Так, давайте с вами почитаем немножко. Потом поговорим. Тут что-то мне тут нарисовали, начертили. Я столько не смогу прочитать. Я читать-то не умею, елки. Серьезно, что-то столько много. Это кто мне тут зеленые ручки и пасты что-то тут вырезал все? Ой. Еще не началось. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, эй. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Ракшамам. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Пахимам. Рама, Рагава, Рама, Рагава, Рама, Рагава, Ракшамам. Кришна, Кешава, Кришна, Кешава, Кришна, Кешава, Пахимам. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом сестра намо. Когда Деваки забеременела в седьмой раз, полная экспансия Кришны, Ананта, вошел в ее лоно. Деваки преисполнилась радости и скорби. Она радовалась, понимая, что Господь Вишну нашел прибежище в ее лоне, но в то же время она горевала о том, что так только ее дитя появится на свет – Камса убьет ее, его. В это время Верховная Личность Господа Кришна, преисполнившись сострадания к бедственному положению, яду, вызванному жестокостями Камсы, приказал явиться своей йога-майи или своей внутренней энергии. Кришна – господин Вселенной, но в особенности он господин династии Яду. Йога-майя – это высшая энергия личности Господа. В Ведах говорится, что Верховная Личность Господа имеет различные энергии. Парасья шактир вивихам вишрюты шактир ахати. Все эти разные энергии бывают внешнего и внутреннего действия. И йога-майя состоит во главе их всех. Господь приказал Йога-майе явиться на землю во Враджа-бхуме, во Вриндаване. Всегда предназначено Йога-майя всегда предназначена для того, чтобы в разукрашенном и полном прекрасном виде явиться как корова. Во Вриндаване, в доме царя Нанды и царицы Яшоды жила Рохини, одна из жен Васудевы. Не только Рохини, но и многие другие из династии Яду укрылись в разных уголках страны из страха перед жестокостями Камсы. Некоторые из них даже жили в горных пещерах. Господь тогда сообщил Йога-майе: Деваки и Васудева заточены в темницу Камсы. Сейчас моя полная экспансия Шеша пребывает в лоне Деваки. Ты можешь устроить так, чтобы Шеша перенесся из лона Деваки в лоно Рохини. После того, как ты это устроишь, я собираюсь сам войти в лоно Деваки со всеми своими энергиями. Потом я явлюсь сыном Деваки и Васудевы, а тебе следует родиться дочерью Нанды и Яшоды во Вриндаване. Поскольку ты являешься как моя сестра, одного возраста со мной, люди во всем мире будут поклоняться тебе и приносить тебе ценные подношения, благовония, свечи, цветы, различные жертвы. тебе следует сразу же удовлетворять их стремление к чувственным наслаждениям. Люди с материальными привязанностями будут поклоняться тебе в твоих различных экспансиях, которые будут носить такие имена – Дурга, Бхадра, Кали, Виджая, Вайшновики, Кумуду, Чундики, Кришна, Мадхва, Каньяка, Майя, Нараяни, Ишани, Шарада и Амбика. Кришна и Йога Майя явились в мир как брат и сестра. Или, соответственно, как обладающий высшей властью и сама высшая власть. Хотя не существует ярко выраженного различия между обладателем власти и властью, власть всегда подчинена тому, кто ей обладает. Материалисты поклоняются власти, трансценденталисты же поклоняются обладающему властью. Кришна есть тот, кто обладает высшей властью, а Дурга представляет собой высшую власть в пределах этого материального мира. В действительности, люди в ведические времена поклонялись как обладающему властью, так и самой власти. Существует много сотен тысяч храмов Вишну и Деви, и иногда им поклоняются одновременно. Тот, кто поклоняется власти, тот есть и поклоняющийся Дурге или внешней энергии Кришны. Может с легкостью достичь самых разных материальных плодов, но тот, кто тоже поклоняется повелителю власти, также может достигнуть легко этих плодов. На этом закончим. Ом агьян димирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меридам яна тасма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам сабитам яна бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчакалпа дарубьяшча крипасинкубьяевча Патитанам Павайнибхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе Шмадхиниранджана Свами Тинамне, Анахада Праясина Прабхупада Сетуштай, Сангхиртана Правитаркам, Ехате Гураве Намаха. Нама Ом Вишну Падай Кришна Приштай Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами и Тинамне. Намасте Сарасвати Деви Гаурувани Прачарине, Нервишеше Шуньявади Пашчатя Деше Тарине. Итак, день явления Господа Баларамы. Здесь описывается Господь Баларама как Шеша, Шешанага или Ананта Шеша. Это тот, кто является непосредственной энергией, поддерживающей все деяния Кришны. Энергия, которая поддерживает все деяния Кришны. Кришне не нужно ничего поддерживать, он может все поддерживать сам. И поэтому эта энергия, это энергия Кришны. Поэтому он сам поддерживает все через энергию, которую мы называем Шеша. Шеша. Иногда кажется, что Кришна что-то делает, и это начинает как-то ломаться. А Шеша тут раз, и все, и поддержал. И вайшнавы, они прославляют Шешнагу. Почему? Потому что Кришна что-то сделал, и там начало ломаться. А Шеша раз и поддержал. И кажется, как будто бы это две абсолютно разные субстанции. Очень важный термин я сейчас сказал. Кажется. И вот это кажется тоже пришло вместе с Кришной. Как сестра. Ее звали Кажется. Амбика значит кажется. Так много кажется. Вот мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Очень много кажется. Мы все время говорим «кажется». Мне кажется то, кажется это. И мы даже не знаем, что мы постоянно соприкасаемся с одной энергией. Это влияние энергии. Что же за энергия такая, когда нам кажется, что нас не любят? Кажется, что я себя плохо чувствую. Кажется, что меня скоро завалят. Кажется, что будет все хорошо, или кажется, что будет все плохо. Что же это за кажется? Это сестра Кришны. Как же ее еще зовут, эту сестру, которую зовут Кажется? А? Кто же она такая? Кажется, что кто-то поддерживает Кришну. Как удивительно, три энергии Кришны, которые так играют между собой. Сам Кришна, энергия, которая поддерживает то, что делает Кришна. Потому что все время кажется, что что-то может произойти. И все время кажется, что надо поддерживать. И все время кажется, что поддерживают. Что же за это за кажется? Это Дурга. Дурга Деви. Майя. Майя Джали. Смотрите, нам кажется, что мы никогда не получим милость Кришны. У кого-нибудь есть такое ощущение? Кому-нибудь кажется, что он в этой жизни не станет чистым преданным? Тебе кажется так? Это Майя. Кажется, что я никогда не продвинусь. Кажется, что я никогда не рожу. Мне вот кажется. Это Майя. Или наоборот, кажется, что меня все не любят. Мне кажется, что тот вот такая вот она, такая вот. И такая, не такая, мадам Брошкина. Итак, Майя, мы чувствуем, мы знаем теоретически, мы знаем из Писаний, что Майя так и действует. Она создает разные виды иллюзии. Какие виды иллюзии? Нам кажется, что Кришна родился. И кажется, что Кришна что? Помер. Да. В Бхагаватам описывается, как Кришну вообще завалили. Да, охотник его завалил. Как это может происходить, что Кришна вдруг родился, а потом еще его не просто еще родился, не просто умер, вот, ну, умер бы от старости, да? Как-то там жил бы, жил и помер. Жил, пока не помер. Так его еще и убил охотник. Представляете? Откуда можно вот это вот все взять? Кришна рождается, Кришну Камса там бодает. Кришна страдает. Кришна так страдает. Кришна плачет. Маленький Кришна болеет. Маленький Кришна, как-то у него живот разболелся. Всю ночь у него болел животик. И мама Ишода ему и гладила животик, и целовала. И что-то, ну, мама, что-то. И так, и сяк. И мама тоже так страдала. И маме казалось, что он что? Помрет. Помрет. Но он не помер. Потому что кто-то поддержал это. Братан там что-то ногой пнул. И все восстановилось. Кришна хорошо пукнул. И все прошло. Но казалось, он был при смерти. Нам кажется, что нас не любят, или нам кажется, что мы великие. Нам кажется, что у нас третий глаз открылся и не закрывается. Спать охота, а он не спит. Все время смотрит. Нам очень много кажется. Нам кажется, что мы экстрасенсы, что мы на подключке. Да. Сейчас, вы знаете, да, сейчас очень много летающих тарелок ждут нас. Спасать нас, да. Все психи знают это. Мы скоро все улетим. Я уже улетаю. И все это сестра Кришны. Дурга-деви, Майя. И Кришна говорит, во всем мире тебе будут поклоняться. Во всем мире. И как только тебе будут поклоняться, будут начинать поклоняться, ты дай им. Что? Пусть им еще больше кажется. Пусть им кажется, что все хорошо. Мы поклонялись. Было все плохо. Но мы поклонялись. И стало все хорошо. Но на самом деле, как было, так все и осталось. Просто так, что кажется. И Майя, она постоянно так действует. Она создает разные виды этого ощущения. Кажется. Кажется, что меня бросили. Мне кажется, что меня не любят. Многим кажется, что его не любят. Мне кажется, что я самый крутой вообще каратист в мире. Да, я вообще головой могу разбить. Кирпич. 2. 3. 4. 5. Больно. Очень больно. 5 уже очень больно. Зачем я это делал? Очень много разных видов иллюзий. И кто же поддерживает эти все виды иллюзий также в нас? Вот как раз он, Господь Баларам. Он приходит, он поддерживает все эти игры. Он поддерживает все эти... Его функция поддерживать. Господь Баларама. Бала означает сила, а Рама означает что? Радость, любовь. Он поддерживает силу радости и силу любви. У кого-нибудь есть сейчас радость или любовь? Кто-нибудь любит? Я люблю там пепси-колу. Вот кто-нибудь сейчас любит? Есть, нет? Есть такой счастливчик? Вот счастливый человек. Он любит. Сильно? Прямо это чувство, прямо сейчас это чувство есть. Чувство любви. Что дает это чувство вам? Радость дает? Дает. Видите, любовь и радость. А вы сможете поддержать это на всю жизнь? Не знаете. А то голод, насыщение, пресыщение. Блин. Придешь домой, там ты сидишь. Которую я так любил радостно. Да? Помните? Ты помнишь свою любовь и радость? От этой любви радость. А теперь придешь домой. Ничего не поддерживается. Почему? Нету силы. Бала нету. Что же за сила бала? Бала-рама. Сила любви и радости. Откуда же она исходит? Она исходит от Кришны. Поэтому в шастрах говорится, что даже между отношениями жены и мужем, если там нету Кришны, то они не смогут поддержать свою любовь и свои отношения. Они не смогут. Просто они не смогут поддерживать свои вот эти отношения. Отношения любви и радости. Никакой любви, никакой радости. Почему? Потому что в этих отношениях нет у кого? Кришны. Но мы говорим, но мы верим в Кришну, у нас даже есть картинка Кришны, да, вот тут мы вот все обклеили картинками Кришны, картинками там того всего, все хорошо. У нас кантималы, мы в храм ходим, и все равно вы не будете любить. Мы инициацию получили, две, и все равно вы не сможете это поддержать. Почему? Потому что Кришну заполучить очень сложно. Кришну заполучить очень сложно. Кришна говорит, я никогда не появляюсь перед теми, кто глуп и невоздержан. О, так я же воздержан. 5 лет не пью, 6 лет не сплю, 7 лет не ем. 8 лет уже не курил. Дурь. Как же заполучить Кришну? И тогда мы искусственно любим, что-то там из себя изображаем. И тогда мы очень много надуманы. Нам кажется. Кажется. Нам кажется, что мы преданные. Нам кажется, что мы любим. Нам кажется, что мы продвигаемся. Нам кажется, что все будет хорошо. Нам кажется, что мы не можем жить друг без друга. Кажется, нет, иногда так? Что не можешь жить просто друг без друга. Друг без друга жить не может. Столько много иллюзий. И все они поддерживаются. Чем? Майя. Майя Джали. И там какая-то сила. Какая сила? Это такая сила, что никакая сила. Во, какая сила, это сила. Понятно, да, выразился? Итак, Господь Баларам – это тот, кто дает силу поддержания. Чего же? Любви и радости. От чего же человек получает любовь и радость? От преданности, от отношений с Кришной. В шастрах описывается эта устойчивость. Говорится, что без милости Господа Баларамы невозможно близко даже приблизиться к Кришне. Человек близко даже не может приблизиться к йога-майе. И Господь Баларама является ади-гуру. Ади-гуру. Ади-гуру. Ади значит изначальный. Ади-гуру. Шеша. Он является ади-гуру. Господь Баларама. И Господь Баларама, как ни странно, больше всех благоволил Дурьятхане. Как вы думаете, почему? Он давал ему силы поддерживать что? Иллюзию. Он давал ему силу поддерживать иллюзию, поддерживать игры Кришны. Очень интересное положение. Вот человек говорит, я люблю. А вот мне тоже кажется, что я люблю. Вот мне кажется, что я очень люблю сына. Но свободно могу без него обходиться. Но я себя убеждаю, я так его люблю вообще. Туку моего туку. Видели, нет? Туку. И я свободно почему-то могу без него обходиться. Но мне кажется, что я его люблю. Кто же создает все это? И откуда эта сила исходит? Сила такой иллюзии, такое желание. Майя соединяется с этими концепциями Баларамы. Майя соединяется. Итак, то, что человек сильно желает, это начинает что? Исполняться. Сила желания. Баладыва. Баларама. Бала значит сила. Итак, Баларама это сила желания. Но Баларама всегда связан с кем? С Кришной. Он является его непосредственной энергией. И Кришна говорит Арджуне, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Нету желания, силы нету. Где эта сила? Нету значит чего? Бала нету. Нету балы, нету баларамы, нету силы. Нету силы в наших словах, нету силы в нашем воспевании святого имени, нету силы в нашей проповеди, нету силы в наших словах, ничего нету. Почему? Отсутствует баларама. Отсутствует сила. Что за сила? Духовная сила. И эта духовная сила исходит от Кришны. Посредством энергии, которая называется Баларама. Почему мы не находим сил вообще в себе? Ни в чем, никогда и нигде. Прем, мошенничаем. А? Почему? Почему? Все время бизнесом занимаемся. Правда, это нельзя назвать бизнесом никогда. Но мы им почему-то занимаемся. А почему? Нам кажется, что мы занимаемся бизнесом, что мы даже можем его сделать. А где силы? Где сила? У кого есть сила? Кто чувствует эту силу? Кришна говорит, я сила сильного. Балам баларам. Я сила сильного. И никто не чувствует этой силы. Нету сил. Нету сил бросить жену, которая изменяет. Нету силы преодолеть какие-то свои дурные привычки. Почему? Это нету балы. Нету этой силы. Потому что сила сильного. Кришна говорит, я сила сильного. То есть, чтобы что-то сделать в бизнесе, в любви, где угодно, нужен Кришна, нужен Баларама. Нужен Баларама. Вот почему в шастрах говорится, что что бы вы ни начали делать, что бы вы ни хотели вообще в материальном мире, в любви, мужчины, женщины, в семейном счастье, в бизнесе, в каких-то свершениях, вы должны иметь связь с Баларамой, с Кришной. Только Кришна может дать вам эту балу, силу все это что? Совершить. Все это иметь, все это получить, все это удержать. Кришна может только дать это. Кого же дает Кришна? Кришна посылает бала. Баларама. Кришна посылает силу. Силу, еще не простую силу. Силу радости. Никто ничего не может сделать, если это сила другого характера. Это если сила не исходит из духа. И это сила радости. Когда человек сильный, радостный, он может поддержать все. Он может все начать и все завершить. Он может перевернуть что угодно и достичь любых целей. Вот почему мудрые мира сего во всем они полагаются на Кришну. И они черпают силы в своих отношениях с Господом. Оттуда исходит сила, это бала. И день явления Баларамы, это означает, людям предоставилась возможность просто реально узнать об этом. Что такое день явления? Это явилось, это стало явным для людей, что есть такой вид энергии, без которого мы не сможем ничего, ни любить, ни убить, ничего не сможем сделать. Явилась эта энергия. Баларама. Это энергия силы, радости и любви, без которой невозможно ничего. Ни поддержать, ни сделать, ни созидать, ни уничтожить. Ничего невозможно сделать. Человек всегда будет терпеть неудачу. И говорится, люди века Калли, все до одного, полные неудачники. Вот все мы здесь сейчас с вами сидим. И знаете мы кто? Вы знаете, кто мы? реально. Но кажется, да? Кому еще кажется, что все в порядке? Что я удачлив, как никогда? Кому еще кажется? Есть хоть один, кому так кажется? А? Мне кажется. Да? Вообще счастливчик. Кажется. Порою, да? Что ж тебе кажется? Все кажется, абсолютно. Это вообще, это значит абсолютное положение. Итак, все мы с вами на самом деле относимся к категории неудачников. Мы живем с вами век Кали, и нам кажется, что мы какие-то тут победы, какие-то там завоевания у нас, что-то тут мы такое сделали. Что-то такое, все-таки, что-то такое, открутили где-то, что-то все-таки отломали и слили все-таки где-то что-то. Все-таки утащили где-то что-то. Все-таки даже статью написали про торсионные поля. Но все мы называемся одним словом с вами. Каким? Неудачники. Как вы думаете, почему мы неудачники считаемся? Почему в шастрах говорится, что люди века Кали неудачники? Неудачливы во всех своих делах и всегда пребывают в беспокойстве, как люди, охваченные привидениями. И Прабхупада говорит, все век Кали, почти 90% людей внутри будут носить привидения. Вы представляете? 90% людей, внутри у них привидения. И оно всегда начинает хохотать в этот момент. Когда начинаешь говорить, там привидение. Да нет там никакого привидения. Это оно говорит. Да чушь какая. Какого привидения? Все на чего-то. Какое привидение? Вообще их нету. В тантра-шастре описывается, что первый признак, что у человека привидение, когда он говорит, у меня привидение что? Нету. У тебя есть привидение? И его можно выгнать, но нету что? Силы. Почему? Баларама, Адигуру, Шри Гуру Чарана Падма, Кевала Бхакти Садма, Бандамуи Савадхана Мате. Для чего мы поем? Мы каждый день те, кто практикует, должны становиться все сильнее и сильнее. Становится, как вы думаете? Конечно. Конечно. Все сильнее и сильнее Майя начинает давить. Все сильнее и сильнее кажется. Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает один из процессов, который называется бхакти-юдха. Неправильное выполнение всех функций преданного служения. Вы представляете? Кто-то становится каждый раз сильнее и сильнее от этого процесса. Все больше сил появляется. Сил, радости, энергия приходит. Какая? Духовная. Шакти ощущает это счастье. Человек растет прямо на глазах. Раскрываются все садана-ситхи. А кто-то каждый день Шри Гуру Чарна Падма Кевала Бхакти Садама Банда Мои Савадхана Мате Хаджиме Мате. Почему? Это означает неквалифицированное преданное служение. Они не знают, как его совершать. Поэтому они поют каждый день. И потом подходят к вам и говорят, вообще, что-то сил вообще нет, что-то совсем плохо. Мне так, в этом храме, в нем две недели прожил, совсем уже не могу. Блин, убью здесь кого-нибудь, убью я! Как вы думаете, почему? Как пьютка. Неправильно. То есть, лезвие бритвы. В шастрах описывается, что преданное служение подобно лезвию бритвы. Одно неверное движение. Одно неверное движение, и вы сами перерезаете себе горло. Недавно приезжал Чайтанья Чандра, и вам всем говорил, да, все хорошо у вас, да вы вообще все хорошо у вас. А мое мнение, что 90% с перерезанным горлом. Почему? Потому что силы не приходят. Не приходят эти силы. И постоянно человек приходит и себя заставляет что-то делать. Что-то он все время себе надумывает. Приходится через иллюзию все время действовать. Мне кажется, что я без преданных не могу. Так ты можешь без них или не можешь? Ну, кажется, не могу. А что целый полгода не ходил? Ну, ты как-то казалось, что не могу без преданных. Очень много разных иллюзий. Так важна милость Господа Баларамы. Это Господь Нитьянанда. Вот мы поклоняемся Нитай Гауранге. Говорится, никто не получит милость Господа Чайтани, если он не получил милость Господа Нитьянанды, Баларамы. Кто Баларама? Шри Гуру Чарана Падма Кевала Бхакати Садма. Где взять эту силу? Люди не могут ходить в храм, не могут повторять джапу долго, обижаются, что-то здесь ходит. Откуда это? Откуда столько тупости в человеке? А? Откуда? От бессилия. Столько петь, столько танцевать и постоянно испытывать проблемы. Постоянно в проблемах, все время проблемы. Чем больше поешь, чем больше танцуешь, чем сильнее проблемы еще начинают давить. Почему? И все начинают говорить какую-то философию. Это Кришна посылает испытания, это то, это все. Почему? А? Карма. Карма. Это карма. Карма пришел. Кто там? Это я, карма. Плохой карма, тварь. Это я твой плохой карма. Я пришел и не уйду. Хоть танцуй, хоть пой, я не уйду. Хоть 160 кругов джапа повторяй, я тут с тобой же буду повторять. Это я, твой плохой карма. Почему же не приходит сила? Почему не приходит квалификация? Почему не приходят эти качества, описанные шастрами? И говорят, а, просто, да просто не вот, просто продолжай, типа, повторять, типа, типа, повторять, типа, повторять, типа, повторять, кори-кори, и ходите все время к доктору. А тело все равно же надо покинуть. Его все равно надо покинуть, поэтому повторяйте Харе Кришна, пока тело не покинете.

Почему меня все время тянет в кармические дела? Почему я все время 70-80% занят кармической деятельностью и 20% непреданным служением, а религиозной деятельностью? Харе Кришна. Почему? Дорогой гуру, почему так происходит? Почему столько лет и ничего? Как получать радость? Как получать эту силу от этого процесса? Как на самом деле отдать себя Кришне? И не бояться, что мешочек с золотом кто-то не туда положит, что машину не дадут, что мама не будет меня больше кормить блинами, что жена меня бросила, потому что мне оторвали лапу и уронили на пол. Итак, человек строит процесс духовной жизни. Духовной, не религиозной, а духовной жизни. Тот, кто поймет разницу между духовной и религиозной жизнью, несомненно начнет прогрессировать. У нас вот здесь есть один брахмачарий в храме. Он понял разницу между религией и духовной жизнью. И он единственный брахмачарий, который живет духовной жизнью. Единственный. Это не Мадхуха Прабу. Это молодой парень. Его зовут Анантарупака. Сила идет прямо к нему. Духовная жизнь входит в жизнь этой личности. Он входит в нее, и она входит в него. Они взаимопритягательны. А он бывший наркоман. А вы нет. У вас Volkswagen есть новый. Мешочек золота есть. Намахата. Все у вас есть. А почему вы так слабы? А этот мальчик так становится все сильнее и сильнее. Сильнее и сильнее. Сильнее и радостней. Он не распространяет 1000 книг или что-то. Он просто исполняется сил. Его слова, уже его речь, его, один его вид дает уже это шакти. Баларам. Предание гуру. Предание духовному учителю. Так важно. Поэтому сегодня мы напьемся в Арунии и предадимся. Каждый попытайтесь, Кришна говорит, попытайся. Тадвитхи пани пратина парипрашнена севая упадыкшьянти тегьянам гьянина татва даршинага. Пожалуйста, хотя бы попытайся предаться гуру. Попытайся. Но попытайся по-настоящему. Попытайся по-настоящему. Не сделай вид, что ты пытаешься, а по-настоящему попытайся. Сегодня утром я рассказывал историю одну. Или когда? Вчера. Как один человек 1 000 000 получил, помните? И все родственники ждали. Планы настроили. А он сидел, пошел и раздал всюду монахам. И все родственники... Правильно. Абсолютно правильно. Так кричит Долгопрут. В брачный период. Вот точно так же решительно иногда человек берет и совершает поступок. Вот все думают, да он там, а он что-то вот ходит, вот вынашивает. А потом как шарахнет, и все, правда, как долгопруды кричат сразу. У меня в жизни так было. Я ходил, думал, пил, и допил до белочки. Стал ламой. Стал буддийским монахом. И они, знаете, как эти долгопруды кричали? Ёлкин дрын. Они так кукарекали все, они говорили, он с ума сошел, он да, какое вообще они имеют право брать такого засранца туда? Скоро все они пожалеют. Все до одного. Даже сам Будда пожалеет. Так вот, я всем вам сегодня желаю когда-нибудь в своей жизни возьмите и ошарашьте сами себя. Возьмите и предайтесь. Знаете, это как прыжок с парашюта или с вышки. Вот стоишь, страшно. И там, и так. Сначала ты залез, думаешь, ну вот сейчас скакну. Потом залезешь и думаешь, зачем это сумасшествие какое-то? Кому я что докажу? Вообще я выгляжу уже на вышке как идиот. То я там идиотом был, там внизу никто. Ну идиот среди уйду, а теперь на вышке, идиот на вышке. И вы начинаете сомневаться, думать долго. Потом вы все-таки думаете, ну, может, скакнуть, глаза закрыть и упасть так вниз. Просто. И вот вы думаете, долго думаете, и то, и передумываете, и так. Потом спускаетесь опять и говорите, да зачем я туда поднимался? Я просто там кошелек оставил. В прошлый раз прыгал, врать начинаете. Да, мы вчера напрыгались, ой, вообще, я и там оставил, я кое-что. Кое-что оставил там. Страх свой там оставил. Возьмите когда-нибудь и скакните. И вы ощутите эту силу, которая изойдет из вашего поступка. Вы прямо наткнетесь на эту силу. Вы прямо ударитесь об нее. Это как энергия. Знаете, как в кино, если вот как-то вот какой-то фантастический фильм был бы, да? Это как вот вы, вот ничего нету, да? И вы так все боитесь, потом... И оттуда такой... Вот так произойдет. Это приходит в сердце. Только нужно быть очень терпеливым, решительным. Очень терпеливым и очень решительным. Решительным, как Прохлад Махарадж. Как Харидас Тхакур. Надо быть очень решительным. Кришна говорит, без решительности и без решимости ничего не произойдет. Харе Кришна. Спасибо большое. Может быть, есть у кого-то какие-нибудь вопросы? Или уже кушать хочется? Откуда взять решимость? Хороший вопрос. Решимость берется у решительного человека. Когда вы общаетесь с тем, кто очень решителен, вы получаете эту решимость. А общаетесь, это означает, вы служите ему. И вы становитесь решимым. Когда мы служим какому-то человеку и медитируем на какое-то его качество, то это качество через служение, оно переходит нам. Запомните это. Найдите решительного человека и служите ему. И медитируйте на эту решимость. Или медитируйте на его преданность. Медитируйте на его сострадание. Но без решимости вы никогда нигде ничего не получите. Решимость важна. Это так важно. Поэтому Кришна сказал для всего мира: «Сарват харман париттяджа, мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва павебхьо, мокшайсами масучаха». Но для этого нужна решимость. Оставь все и просто предайся мне. И я избавлю тебя от всех твоих прошлых поступков дурацких. Не страшись только ничего. Харе Кришна. Закончим на этом. Спасибо большое. Баларама Маха Махотсова. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай. Шиши Нитай Гауранга. Ки джай. Гаура Праминанды. Харе Кришна.